«С вами не сговоришься, Жан-Фредерик», — рассердилась графиня. «Вы сами не знаете, чего хотите, то взять кошку, то оставить. Вы никогда не дадите ясного и определенного совета».